«Мне гораздо лучше», — сказала Нина. «По крайней мере, ночью ей ничего не приснилось. Ты абсолютно уверена?» «Да, мам». «Хотя, если мама действительно хочет, чтобы ей стало хорошо и надолго, лучше бы всей семьей переехать в такой дом, где Нине не придется жить в одной комнате с ведьмой. Они уже говорили об этом. Не о ведьме, конечно, а о том, что они с Эшли не очень-то ладят друг с другом. Но шансов на переезд было примерно столько же, как, допустим, увидеть папу, шествующего на работу в костюме и в галстуке. Они не могут себе этого позволить, — объясняла мать. А потом, не могла бы она хоть немного посочувствовать своей кузине? Посочувствовать? Разумеется. Нина считала ужасным, что Эшли потеряла свою маму и совсем не нужна отцу. Но Эшли жила с ними вот уже 3 года, и терпение Нины по отношению к кузине давным-давно улетучилось как-то само собой. Однако она знала, что лучше не поднимать этот вопрос снова. Вместо этого она спросила у матери, как дела с подготовкой к большой весенней выставке, и это обеспечило им тему для разговора на все время завтрака. Сразу после еды они вместе вышли из дома, но, едва ступив на крыльцо, Нина вернулась, чтобы одеться потеплее. «Пожалуй, я все же поставлю тебе градусник», — сказала мать, когда Нина вышла в джинсовой куртке. «Брось, мам. Вообще-то утро сегодня не холодное». Нина удивленно заморгала. Ее руки были покрыты гусиной кожей. «Разве?» — только и сказала она. «Может, тебе остаться дома еще на денек?» — сказала мать. «По-моему, тебя знобит». «Бросает то в жар, то в холод», — подумала Нина. «Верный признак гриппа. Да только она не была больна вчера и уж точно не чувствовала себя больной сегодня. Просто слегка озябла. А в куртке ей стало очень даже хорошо». «Я в порядке», — запротестовала она. «Честно». «Ну?» «Я уже опаздываю на автобус». Мать вздохнула и смирилась с тем, что аргумент дочери пересилил ее слабые доводы. Они вместе дошли до угла Грассо и Ли, где Нина обычно садилась на городской транспорт, идущий в центр, и доезжала до Рейдинг-Хай. Поцеловав на прощание, мать вытянула из нее обещание вернуться домой, если она снова почувствует себя хуже, и затем направилась вверх по Ли к своей мастерской. Нина опустилась на скамейку, стараясь изо всех сил не замечать парня, который подпирал столб на автобусной остановке. Дэнни Конник, худой как щепка, с огромными выпученными глазищами и неизменным рюкзаком за спиной. Он жил по соседству, был помешан на компьютерах и по какой-то неведомой причине воображал себя большим подарком для женского пола. Он вечно пытался клеиться к Нине, и не оставалось ничего иного, как ехать с ним до школы в одном автобусе. Вот и в это утро он опять пытался привлечь ее внимание, поэтому она отвела глаза и поплотнее запахнула куртку, поскольку снова начала мерзнуть. «Привет, Нина!» Она прикрыла глаза и сделала вид, что не слышит. «Нина!» Внезапно на нее дохнуло холодом, как будто налетел порыв зимнего ветра. Нина аж задохнулась от удивления и сразу открыла глаза. Минуту она смотрела на мир сквозь пелену падающего снега, а потом вдруг почувствовала, что у нее...